«Левчук, ты как нас нашел? Вы же вроде бы у моста должны были ждать. По крайней мере, товарищ капитан госбезопасности мне именно так и говорил». Старшина широко улыбнулся, на секунду став похожим на объевшегося халявной сметаны деревенского кота. «А у меня учитель был хороший. Я давеча так товарищу капитану третьего ранга и сказал. Разрешите, мол, действовать асимметрично, как товарищ старший лейтенант и учил. Он, понятно, подивился, что я такие мудреные словечки знаю. Но спорить не стал и даже настаивал, чтобы я именно таким образом и воевал. Вот я и подумал, к чему всей группой на одном месте-то сидеть. Да и что там интересного? Мост и мост. С наблюдением и десантники товарища Науменкова справятся. Помните такого?» Степан кивнул, чему-то усмехнувшись. «Помню, мол, продолжай». Выдвинулись вперед, пробежали вдоль шоссейки, посмотрели что да как. За проезжающими фрицами опять же понаблюдали, так до сюда вы и дотопали. А тут саперы кому-то артпозицию готовят. Вот я и смекнул, что один мой знакомый старший лейтенант ни за что запросто так мимо германской батареи не пройдет. Обязательно напакостить попытается, или склад боеприпасов на воздух поднимет, или эту самую позицию к известной матери разгромит. Поскольку склада боеприпасов, каюсь, нигде в округе не углядел, оставались только саперы. «Ну и гораздо же ты сказки сказывать!» Не сдержавшись, расхохотался Алексеев. «А серьезно, мы тех артиллеристов, что на дороге застряли, раньше вас заметили. Поскольку другого пути тут не имеется, отступили тихонечко, в лесу укрылись. Аккурат напротив этих самых землекопателей. Я так подумал, ежели вы мимо тех пушкарей без боя проедете, шуметь не станете, мы вас чуть дальше перехватим. Там шоссе через небольшой овражек идет. Быстро не проедешь, потому колонна всякая скорость сбросит. А мы как раз напрямки добежать успеем. Тут недалеко, и полкилометра не будет. Ну а ежели вы их побьете, то и саперов без внимания не оставите. Поскольку могут всполошиться до своих предупредить. Тех, что мост охраняют. Ну вот и ждали, начнется стрельба или нет. А как началась, так и подмогли вам немного. Особо Коля со своей винтовкой постарался. Такого снайпера, как он, еще поискать. Сами знаете. А заодно и мы с Никифором и Ванькой немного постреляли. Ну так что, командир, правильно Левчук все просчитал? Вы ж так и собирались действовать? Да ты стратег, Семен Ильич, серьезно говорю. Задумчиво хмыкнул морпех, подумав, что к подобному выводу пришел вовсе не он сам, а контрразведчик. А старшина, так получается, с легкостью сделал то же самое. В отличие, блин, от него самого. Ну и кому, у кого тут учиться-то нужно? Какое там, товарищ старший лейтенант, просто понахватался военной науки по верхам. Война ж, оно такое дело, кто учиться ленится, того первым и закапывают, будто сами не знаете. Знаю, не стал спорить Алексеев. Особенно теперь. Судя по короткому кивку мгновенно ставшего серьезным товарища, смысл последней фразы, понятно, исключительно ему одному, Левчук истолковал верно. Дождавшись подхода основной колонны, старшина передал Шохину опечатанный пакет от командования. Им приказывалось продолжать следовать в указанном направлении, то есть к мосту, после прохождения уничтожения которого навстречу выдвинется, прорвав вражескую оборону, ударная группа численностью до батальона со средствами усиления. Одновременно по разведанным местам скопления живой силы и боевой техники противника, готовящегося к планируемому в течение ближайших 2-3 суток наступлению, будут нанесены массированные артиллерийские и бомбовые удары. Проще говоря, за мостом скопилось просто до неприличия много фрицев с прочими румынами, которых командование, получив радиограмму Шохина, отправленную уже после неожиданного захвата майора Винтергальтера с целым портфелем всяких ништяков, решила раскатать фугасными авиабомбами и снарядами дальнобойных артбатарей, ведущих огонь с правого берега Цемесской бухты. Благо, необходимые для этого силы и средства уже были выделены и дожидались отмашки. Решение о том, когда именно вызывать огневую поддержку, оставалось за командиром прорывающейся группы, то есть капитаном ГБ Шохиным, или тем, кто его заменит в случае гибели или тяжелого ранения. И зависело от времени прохождения и уничтожения моста. Правда, с оговоркой, что если этого не произойдет до 8 утра завтрашнего дня, удары будут нанесены в любом случае, а группа считаться погибшей в бою. Начнется ли в этом случае встречный удар со стороны плацдарма, Алексеев, откровенно говоря, так и не понял. Никаких четких разъяснений на этот счет в приказе не было. Кроме свежей карты с нанесенными на ней данными авиаразведки и схем подачи сигналов бомберам и артиллерийским наводчикам, как по радио, так и ракетами, в секретном пакете обнаружился отдельно опечатанный конверт, предназначенный лично контрразведчику. Прочитав содержимое которого, капитан госбезопасности поморщился и, убедившись, что его никто не видит, тут же сжег, тщательно растерев пепел подошвы сапога. Поскольку Степан, как ни странно, в понятие «никто не видит» не входил, равнодушно наблюдая за пироманскими развлечениями особиста, он просто не мог не задать вопроса. «И что там такого было в этой бумаженце? Может, за лопатой сбегать, чтоб уж вовсе наверняка?» «Какой лопатой?» — рассеянно осведомился контрразведчик, размышляя о чем-то своем. «Лопата тут каким боком?» «Так вон место, где пепел перекопать, на всякий случай и секретности для... А то вдруг шпионы?» «Болтун!» — уже привычно вздохнул Сергей. «Уже вроде и попривык к тебе, а порой как скажешь что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. А что в конверте было, ты и сам можешь догадаться, поскольку тебя касается, да и меня тоже. Не допустить, уничтожить, убедиться и все такое прочее, угадал?» «Угу», — не стал вдаваться в никому ненужные подробности капитана госбезопасности. И невесело ухмыльнувшись, все-таки конкретизировал. «Будто мы с тобой сами не в курсе, что в плен нам дороги нет, перестраховщики. Все, отставить лирику. Разведчики говорят, отсюда до самого моста дорога свободна. Потому пойдем без остановок. Науменков со своими бойцами встретят в километре, введет в обстановку, спланируем совместные действия. По пути всего один крупный поселок, Верхнебаканский. Рядом железнодорожная станция Тоннельная. Оттуда и идет ветка в Новороссийск. Соваться туда не станем, обойдем окраины, поскольку там наверняка полно немцев. Затем пойдем через перевал на Владимировку и в обход Борисовки на Цемдолину. Ну а дальше, считай, уже и город начинается. Собственно, ты карту не хуже меня знаешь. Выдвигаемся через 5 минут. Вопросы?» «Только один. Разведчики, со мной? Могу взять десантом на броню». «На броню не нужно. Маскировочные костюмы больно приметные, фашистов таких не ходят. Да и оружие в глаза бросается. Двоих можешь взять в свой танк, и еще двое с Ардашевым, как-нибудь разместитесь. Да и ехать не особенно далеко, перед мостом они в любом случае вылезут. Кого в какую машину определить, решай сам, ты своих бойцов лучше знаешь. Все?» «Так точно, все!» Полученным приказом Степан был доволен. Снова отпускать товарищей далеко от себя не хотелось. «Тогда по машинам!» Странник 2 товарищу Ивану. Родственников встретил, все здоровы. Едем в гости, встречая за околицей. Конец связи. Товарищ Иван, страннику 2. Встречаем, заждались. Конец связи. Товарищ Иван, центру. Много общались с соседями, слушали радиоточку, узнали много интересного. Все слухи подтвердились. Ярмарка заработает послезавтра, можно ехать, товаров привезли много. Готовьте деньги покрупнее, закупимся на месяц-другой вперед. Цену узнаю, расскажу лично или следующим письмом. Конец связи. Ни странник 2, позывной старшины Левчука, ни даже сам Шохин, передавший короткую радиограмму, на указанной разведчиком частоте не знали, что у приданного группе радиста имелось и свое, отдельное задание — подтвердить или опровергнуть информацию контрразведчика о готовящемся вражеском наступлении. И несколько часов практически непрерывного прослушивания радиоэфира окончательно расставили все точки над «и». Великолепно работающий в используемых противником условных обозначениях, буквально до мелочей знающий, как именно работают изнутри немецкие «Nachrichtentruppe», здесь войска связи. Товарищ Иван сейчас мог однозначно утверждать, что стягиваемые к границам плацдарма силы предполагается использовать именно для прорыва советской обороны, а не для усиления собственной.